Глава 24. Опять дней спустя, когда они сидели в экспрессе, увозившем их на восток, в душе у них уже не было той уверенности, которая окрыляла их в первый вечер во время ужина в отеле «Сент-Николас». 4 дня они вместе грезили и мечтали, и теперь уподобились тому воину, который грозно размахивает мечом, готовясь идти в бой, а в последнюю минуту прячет меч в ножны и отправляется искать развлечений. Как и всегда бывает с людьми, у которых слишком много досуга, они потратили много денег, гораздо больше, во всяком случае, чем позволяли их скудные $500 в общей сложности. «Мы ужасно много потратили», — сказала Сюзанна. Она тотчас же заметила, что Родерик слегка насупил брови, и это свидетельствовало о том, что она затронула щекотливую тему. «А тебе жаль?» — спросил он. «Да нет, что ты!» — воскликнула Сюзанна, горя желанием скорее прогнать тучу. Она могла только с удовольствием вспоминать о каждой минуте, проведенной с ним, и смешно было бы жалеть эти 80 с чем-то долларов, которые дали возможность их роману окружиться подобающей рамкой. Но все же, принимая во внимание, что бой, к которому они готовились, еще не начался, нельзя было не признать, что в военной казне образовалась изрядная брешь. Благодаря своим газетным связям Родерику удалось получить билеты для бесплатного проезда до Нью-Йорка, и он утешал себя мыслью, что таким образом сберег половину потраченных $80. Но опять-таки он не мог не сознавать, что и в том, и другом случае имел бы бесплатный проезд. Выходило, что все-таки $80 ушло на ветер. С другой стороны, достаточно было ему взглянуть на свою спутницу, и он чувствовал, что ради нее стоит сделать что угодно, так как она вливала в его душу смелость и отвагу, необходимые для дальнейшей борьбы. «Вместе с тобою я готов на все», — неоднократно повторял он. «Благодаря тебе я впервые узнал настоящие чувства». Сюзанна не была расположена разбираться в правдивости этого заявления. Она только улыбнулась. Ее улыбка напомнила отражение луча солнца на гребне волны. Они сидели друг против друга в вагон-ресторане, и Родерик с наслаждением наблюдал за тем, какое удовольствие доставляет Сюзанне столь непривычная поездка среди подобной роскоши. Ему не впервые приходилось бывать в такой обстановке. Сюзанна же всем существом наслаждалась этими новыми, неизведанными ощущениями. Они были так бесконечно счастливы, что иногда хохотали до упаду и через стол протягивали друг другу руки, радуясь близости друг друга и как бы желая убедиться в реальности того, что происходило вокруг них. «Как здесь все вкусно!» — заметила однажды Сюзанна. «Ты, наверное, сочтешь меня обжорой. Но если бы ты только знал, чем я питалась с тех пор, как мы вместе с тобой ели на скале близ Карльтона». Они то и дело возвращались к своей первой встрече и не уставали снова и снова перебирать все мельчайшие детали. Им казалось, что все, вплоть до самых ничтожных мелочей, имевших место в тот вечер, должно навсегда остаться записанным несмываемыми чернилами на страницах их романа. «Меня радует, что мы тогда были счастливы», — сказала Сюзанна. «Это было чем-то вроде испытания. Ты не находишь, Рот?» «Если два человека не настолько любят друг друга, чтобы чувствовать себя счастливыми, то они никогда не будут счастливы. А потому мы не будем жаловаться, если придется быть очень и очень бережливыми в Нью-Йорке», — снова осмелилась затронуть щекотливую тему Сюзанна. «Ну, конечно, придется быть бережливыми», — согласился Спенсер. «Но я не могу лишать тебя необходимого уюта». «Напрасно, дорогой мой, ты так рассуждаешь. Я лучше подготовлена к лишениям и легче могу переносить их». Родерик расхохотался. Эта женщина, сидевшая напротив него, имела такой нежный и хрупкий вид. У нее была такая прозрачная кожа, такие прекрасные линии тела. он не отдавал себе отчета в ее сильной воле, в ее неисчерпаемой выносливости. Он считал себя сильнее ее лишь потому, что мог задушить ее в своих могучих объятиях. Но лишения, подобные тем, что выпали на долю Сюзанны, которые в состоянии были бы убить сильного мужчину, прошли совершенно бесследно для нее по прошествии нескольких дней отдыха. «Я правду говорю, Рот», — настаивала Сюзанна. «Я могла бы доказать тебе это, но не хочу. Я не желаю вспоминать о том, что было. Мы должны жить в Нью-Йорке чрезвычайно экономно, Рот, пока ты не устроишь где-нибудь свою пьесу, пока я не найду ангажемента в каком-нибудь театре». «Да, ты права, Сюзи, но вместе с тем не надо слишком увлекаться бережливостью, не надо доходить до скаридности. Это портит людей, делает их мелочными. Не забудь к тому же, что на худой конец я всегда могу получить место в какой-нибудь газете». Сюзанна постаралась скрыть то неприятное впечатление, которое произвели на нее последние слова. Однако она сочла нужным сказать: «Но ведь ты решил, Рот, посвятить себя только драматургии. Ты как-то говорил, что должен во что бы то ни стало добиться успеха». Он помнил эти разговоры, когда он себя и ее усыплял уверениями в том, что необходимо выбрать одну цель и без оглядки стремиться к ней, не обращая внимания ни на какие препятствия. Для своих лет Родерик Спенсер был не менее умудрен философией преуспевания, чем Берлингем или Том Брешер. Но все то, что он говорил Сюзанне, он неоднократно повторял и раньше, еще до того, как понял, что любовь сама по себе может быть великим достижением, способным затмить всякие другие стремления. Но он мысленно решил, что не должен дать ей возможности заподозрить, будто она может явиться препятствием на его пути. «Можешь быть спокойна, дорогая, я сделаю все, что будет в моих силах. Тут у меня аппарат, который будет сочинять пьесы», — добавил он, указывая на свою голову. «И все, что попадает в этот аппарат, превращается в материал для пьесы». Эти громкие слова ничуть не убедили Сюзанну и не произвели на нее никакого впечатления. Она продолжала настаивать на своем. «Но если ты возьмешь место в какой-нибудь газете, как ты говоришь, ты уже не сможешь выдержать такой борьбы». «Мало ли что я говорю», — смеясь, прервал он ее. «Полно пугаться за меня. Я только одного боюсь, как бы ты ни покинула меня. Вот это было бы смертельным ударом для меня». Это было сказано шутя, но Сюзанне нестерпимо было слышать такого рода шутку. «Почему ты это говоришь, Рот?» «Полно, полно, Сюзанна, сгони со своего лица похоронное выражение. Я только думал, что мне будет чрезвычайно неприятно, если ты поступишь на сцену или что-нибудь в этом роде. Я хочу, чтобы ты помогала мне. Это может быть эгоистично, но, дорогая моя, мне бы хотелось чувствовать, что пьеса, которую я напишу, принадлежит нам обоим, что мы оба сосредоточили все свои помыслы только на этом. Любить друг друга и работать вместе не каждый в отдельности, а именно вместе. Ты понимаешь, что я хочу сказать?» Выражение лица ее говорило, что она прекрасно понимает, но далеко не согласна с ним. «Я сама должна зарабатывать, Рот», — настаивала она. «Мне все равно, что я буду делать. Я только не могу позволить себе быть бременем для тебя». «Бременем?» — возмутился он. «Ты? Да что ты, Сюзанна! Ты крылья, которые дадут мне возможность летать. Это, пожалуй, очень эгоистично, но я хочу владеть тобою целиком. Разве не кажется тебе, что лучше будет, если ты примешься строить уютный очаг для нас обоих, чтобы я мог со спокойным сердцем делать свое дело, зная, что во всякое время по возвращении домой мои раны будут залечены, что на следующий день ты снова отправишь меня в бой?» Эта картина пришлась по душе Сюзанне. Только одно интересовало ее в мире — его успех. «Но сейчас еще бесполезно говорить о нашем доме, пока мы не стали на ноги, — возразила она. — Совершенно бесполезно. — Ты права, — вздохнул он. — А до тех пор нам нужно быть чрезвычайно бережливыми, — снова повторила Сюзанна. — Боже, как ты настойчива! — воскликнул, смеясь, Родерик. — Как бы мне хотелось быть таким! Вечером, когда уже сгущались сумерки, поезд пыхтя подлетел к вокзалу Джерси-Сити, и Родерик Спенсер и Сюзанна Ленокс, в душе которой перемешались надежда и страх, уверенность в своих силах и сомнения, отвага и злые предчувствия, последовали за толпою пассажиров на огромный паром, который должен был доставить их в Нью-Йорк. «У меня на каждом шагу рот открывается от изумления», — сказала Сюзанна. «В таком случае ты нисколько не лучше меня», — ответил ей Родерик. «Ты тоже испытываешь дрожь во всем теле?» «Да», — призналась она, — «но на сердце у меня лед. Сюда, наверное, каждый день прибывают тысячи таких, как мы, и переживают то же, что и мы. Давай перейдем на переднюю палубу, оттуда лучше видно». Они перешли на нос огромного парома и, поставив возле себя чемоданы, стали наблюдать за разворачивающейся перед их глазами панорамой замечательнейшего в мире города. Еще не совсем стемнело, а воздух был жаркий, точно в июльский вечер, как это нередко бывает, когда преждевременно наступают теплые дни в марте месяце. На нежно-голубом небе, переходившем на горизонте в багровую линию, сиял серп молодой луны. Прямо перед ними вырастал великий, могущественный город, точно поднимаясь прямо из воды. Бесконечные ряды гигантских небоскребов вздымались все выше и выше, точно горные хребты, словно утесы, башни и купола. А миллионы огоньков, напоминавших волшебные лампочки или сверкающие алмазы, производили такое впечатление, точно весь город был соткан из звезд, толпящихся на небе в ясный летний вечер. «Как красиво!» — прошептала Сюзанна. «Мне уже нравится здесь!» «Я никогда не мог бы даже вообразить, что это так красиво!» — согласился с ней Родерик, и в голосе его прозвучал благоговейный ужас. «Город звезд!» — произнесла Сюзанна с такой нежностью, будто произносила имя возлюбленного. Они стояли, тесно прижавшись друг к другу, взявшись за руки. У них было такое ощущение, что и река, и волшебный город вот-вот скроются с глаз и исчезнут вместе с ними. Огромный паром, быстрый и в то же время устойчивый, как суша, бесшумно скользил по реке. Со стороны моря подул резвый свежий ветерок, и влюбленные, никогда еще не вдыхавшие запаха моря, жадно глотали освежающий воздух. Они повернулись в ту сторону, откуда доносился ветер, с наслаждением упиваясь им. В густых сумерках вдруг обрисовалась исполинская статуя, в руке которой был гигантский факел, рассыпавший яркие лучи, заливая ими сушу и реку. Сюзанна взяла Родерика под руку и вся трепеща от возбуждения пробормотала. «Поцелуй меня, Род! Возможно, что это и есть тот остров, к которому я плыла!» Он наклонился к ней, чтобы поцеловать ее, и заметил слезы на ее лице. Он прижал ее к себе, точно желая подбодрить ее, и почувствовал, что от нее исходит сила, которая вливает бодрость в его собственную душу. Спустя несколько минут они уже сходили с парома, и оба были оглушены шумом, гулом и грохотом, доносившимся до них со всех сторон. Воздух и земля дрожали и гудели. Красота исчезла, остался только город-великан, который, подобно чудовищу, готов был схватить их и сожрать. «Боже, какой ужас!» — вырвалось у Спенсера. Сюзанна первая пришла в себя. Лица, которые мелькали перед нею, придавали ей бодрости. Это были самые обыкновенные человеческие лица, правда, такие тревожные, точно в них отражалась мятежная душа, но вместе с тем трезвые и довольно ласковые. Если другие могли жить здесь, выжить и выдержать борьбу, то и ей нечего бояться и терять надежду. Одновременно с этим Сюзанна тотчас же почувствовала магическое действие гигантского города, предоставляющего возможность уединиться при всей своей сгущенности. В этом безграничном просторе она и Родерик будут свободны, никто и ничто не помешает им делать все, что им угодно, жить, как им заблагорассудится, не задумываясь о мнении людей. Здесь она навсегда забудет те жуткие страхи, с которыми было связано ее замужество. Здесь ей нечего опасаться, что кто-нибудь пренебрежительно посмотрит на нее потому, что она не знала своего отца. Здесь они смогут жить бедно, не стыдясь своей бедности. «Ты боишься?» — вдруг услышала она голос Родерика. «О, нисколько!» — ответила Сюзанна, не задумываясь. «Мне здесь с каждой минутой все больше и больше нравится. Признаться, мне немного страшно. Я себя чувствую совершенно беспомощным и потерянным среди этого шума и бесконечного множества людей. Я даже не могу вообразить, что я буду тут делать. Но ведь другие что-нибудь делают, Родерик?» «Да-да, ты права. Конечно, ты права. Надо нам скорее приняться за дело. Мы хотим поехать в отель «Сен-Денис», — сказал он, обращаясь к одному из кэбменов. «У нас в багаже есть два сундука». «Чудесно, сэр! Давайте мне ваши квитанции». Родерик уже хотел было передать ему квитанции, но Сюзанна вполголоса шепнула: «Ты не спросил, сколько он возьмет». Спенсер поспешил исправить ошибку и спросил кэбмена, сколько это будет стоить. $10, — ответил тот. Спенсер расхохотался, так как впервые сталкивался с беззастенчивым вымогательством, свойственным обитателям Нью-Йорка. «Ты спасла нас от колоссальных убытков», — шутя сказал он Сюзанне и направился к другому кэбмену. После долгих переговоров, в которых принял участие также и полисмен, они сошлись, наконец, на $6. Родерик знал, что и это тоже возмутительная цена. Не могло быть сомнения в том, что полисмен получит по меньшей мере доллар за свое участие. Но ему надоело торговаться, а тем более не хотелось послушаться Сюзанны, предлагавшей поехать трамваем, а вещи отправить прямиком в гостиницу. В отеле они сняли большую светлую комнату, которая вместе с ванной стоила $4 в день. Спенсер уверял, что это очень дешево, но Сюзанна открыто выказывала свою тревогу. Всего лишь около часу в Нью-Йорке, и уже $10 потрачено, не говоря о мелочи, которую Родерик раздавал щедрой рукой. Они пообедали в ресторане при отеле, а потом отправились производить разведки в стране, которую надеялись покорить и подчинить себе. Дойдя до угла 14-й улицы и Бродвея, они свернули на одну из более мелких улиц, конечно, заблудились и с большим трудом нашли дорогу обратно. Они думали было пойти в театр, но потом решили сперва отдохнуть от поездки, от волнений и обилия впечатлений. «Я никогда в жизни не была в настоящем театре», — сказала Сюзанна. «Потому-то я хочу чувствовать себя совершенно свежей, когда мы пойдем смотреть какую-нибудь пьесу». «Ты совершенно права», — согласился с ней Родерик. «Пойдем завтра вечером». Когда на обратном пути в отель они снова пересекли Юнион-сквер, Спенсер заметил: «Ты не обратила внимания на то, сколько уличных женщин попадалось нам на пути? Мы, наверное, встретили уже целую тысячу. Разве это не ужасно?» «Да, это ужасно», — подтвердила Сюзанна. «Ты никогда не способна была бы на это», — продолжал он. Сюзанна не отвела глаз, встретившись взглядом с ним, и спокойно ответила: «Ты ошибаешься. Я была бы способна». Спенсер порывисто остановился, и выражение его лица заставило сердце Сюзанны сильнее забиться. Тем не менее, она продолжала в упор смотреть на него. «Зачем ты это сказала?» — крикнул он. «Этого не может быть! Не может быть! Ты, наверное, не то хотела сказать». «Нет, я именно это хочу сказать». «Ну, конечно! Я должен был бы и сам догадаться!» — воскликнул Родерик Спенсер трагическим голосом, но в то же время вполне искренне. Он долго работал над материалами, из которых составляются трагедии. Я давно уже знаю, кто ты, с того самого вечера, когда мы расстались с тобой в Карльтоне. Из Сидерланда звонили по телефону и сообщили о твоем бегстве, и я тогда узнал про тебя все. Про мою мать? Быстро прервала его Сюзанна. Это ты хочешь сказать? О, тебе незачем стыдиться этого, сказал он с великодушной жалостью. «Я нисколько не стыжусь», — ответила Сюзанна. Однако она не сказала ему, что выражение ее лица, вызвавшее в нем жалость, объяснялось лишь страхом при мысли, что ей, возможно, придется устыдиться за него. «Но еще бы тебе было стыдно», — продолжал он, возмущенный столь явным отсутствием в ней инстинктов, свойственных хорошим женщинам. «Пожалуй, что тебя и винить нельзя. Ты уж родилась такой». «Да, очевидно так», — прервала его Сюзанна. «О, почему ты не солгала мне? Почему ты хоть раз не солгала мне? Ты не разбила бы тогда всех моих иллюзий. Ты не убила бы моей любви». Сюзанна ничего не ответила. Она только ехала белей бумаги. «Ты не должна думать, что я больше не люблю тебя», — поспешил добавить Спенсер. «Но это уж не то. Прежнее чувство убито навсегда». А потом он взял ее голову обеими руками и, глядя на нее в упор, тихо произнес. «Какое прелестное лицо! Какое нежное, тонкое! Какие ясные, открытые глаза! Где же это? Где же это? Это должно быть здесь! Что именно, рот? Грязь!» — резко ответил он. Сюзанна не вздрогнула. Но голос ее звучал глухо, когда она промолвила. «Возможно, что она была смыта моей любовью, если грязь когда-либо и была во мне или на мне. Но почему-то я думаю, что грязь, о которой ты говоришь, не прикасалась, во всяком случае, не задерживалась на мне ни на одну минуту. Но почему ты так спокойно? Почему ты так хладнокровно говоришь об этом? Ты не думаешь даже плакать или раскаиваться? Ты, по-видимому, совершенно безразлично относишься к этому». «О, Рот, это было так давно!» — взмолилась Сюзанна. «Это давно умерло. Мне кажется теперь, что я стала совсем иной». Спенсер покачал головой, насупил брови и довольно грубо произнес. «Ладно, оставим это. Мне бы хотелось только больше не думать об этом». Когда они очутились у себя в номере, Сюзанна приложила все старания, чтобы по возможности не попадаться ему на глаза. Она не обнаружила ни малейшего признака нежности, преисполнявшей ее грудь, как не хотелось ей, чтобы он успокоил ее наболевшую душу. А ночью она лежала с открытыми глазами и лишь изредка ласкала его руку, когда он крепко спал. Утром она притворилась спящей, и Родерик дважды окликнул ее, прежде чем она отозвалась. Ее бледное лицо не открыло ему агонии истекающего кровью сердца. Но Сюзанна все еще верила, в этом способствовала ее беззаветная, бесконечная любовь. Она твердила себе, что он простит ее и забудет обо всем. И впервые, благодаря своей любви, она утратила, наконец, то ощущение нереальности, из-за которого раньше всегда чувствовала себя вне жизни, которой она жила, вне круга лиц, с которыми ей приходилось иметь дело. Вечером они пошли в театр, где ставили старую сентиментальную пьесу «Магда». Сюзанна никогда не была в настоящем театре. В Сидерланде иногда устраивались спектакли, в которых выступали бродячие труппы, но сидерландское общество не считало пристойным посещение подобных увеселений, тем более для женщин. В Сидерланде нередко можно было услышать, что театр — это выдумка сатаны, хотя в последнее время уже начали иногда выступать местные любители. А теперь Сюзанна сидела в огромной, ярко освещенной зале, и на душе у нее было такое ощущение, точно для нее, отверженной, нашелся, наконец, родной дом. Обычно бывает, что человека, долго мечтавшего о чем-нибудь, ждет разочарование. Но Сюзанну, которая каким-то особым чутьем заранее предугадывала кое-какие недостатки сцены, не была разочарована. С самого начала до занавеса она сидела настолько поглощенная пьесой, что забыла об окружающей обстановке, забыла даже о присутствии Родерика. А в антрактах она так интенсивно думала, что совершенно не в состоянии была говорить. Родерик, не понимавший причины ее молчания, был огорчен. Он ожидал увидеть ее счастливой, и только по выходе из театра он начал догадываться о причине ее глубокой задумчивости. «Пойдем в ресторан ужинать», — предложил он. «Я предпочла бы идти прямиком домой, если ты не имеешь ничего против», — ответила Сюзанна. «Я очень устала». «Ты так крепко спала сегодня утром, что могла хорошенько отдохнуть», — саркастически заметил он. «Это все из-за пьесы», — поспешила сказать Сюзанна. «А чем тебе пьеса не понравилась?» — спросил он с некоторым раздражением в голосе. Сюзанна в изумлении посмотрела на него. «Не понравилось? Ты шутишь? У меня такое представление, точно каждое слово этой пьесы врезалось мне в мозг». Едва они очутились в отеле, Сюзанна быстро разделась, тотчас же легла в постель и сразу почти уснула глубоким сном, до того глубоким, что Спенсер стал испытывать какую-то неловкость в душе. Ее усталость напоминала ему утомление, которое вызывает в ребенке первое посещение цирка. А когда Сюзанна и на следующий день ни словом не обмолвилась по поводу пьесы, которую они смотрели накануне, Родерик сделал попытку вызвать ее на объяснение. «Эта артистка великолепно играла Магду», — заметил он как бы вскользь тоном человека, даже не надеющегося, что его поймут. «Какая у нее противная мамаша», — сказала Сюзанна. «Она даже не заслуживает такой чудной дочери». Родерик рассмеялся было сперва, но потом он нахмурился и сказал. «Ну, конечно, этого следовало ожидать. По-видимому, ты сочувствовала Магде, не так ли?» «Я готова была молиться на нее», — ответила Сюзанна, и голос ее дрожал от сильного волнения. «Ну еще бы», — насмешливо сказал Родерик. «Что в этом удивительного?» — размышлял он. «Эта женщина, очевидно, представляет собою один из тех редких образцов, в которых совершенно отсутствует чувство морали. Точно так же, как люди иногда рождаются без рук или без ног. Прекрасное тело, мягкий нрав, но полное отсутствие души. Даже не запятнанная душа, а вообще без души». Так властна была в нем сила условностей, что его отношение к Сюзанне совершенно изменилось. С другой стороны, он в своих отношениях к ней как к женщине стал проявлять больше откровенной страсти, откинув в сторону всякую сдержанность, которую он проявлял бы ко всякой другой женщине. И Сюзанна, горя желанием любить и быть любимой, забыла свои тревоги и в душе рада была, что у нее хватило силы сказать правду, когда ей пришлось выбирать между истиной и ложью. Она не стремилась даже проникнуть в реальные факты, скрывавшиеся под поверхностью их совместной жизни. Она не старалась даже узнать, что Родерик думает о ней, точно так же, как не делала попыток уяснить себе свое мнение о нем. Она всеми силами боролась, стремясь отогнать надвигающуюся разлуку. В этом отношении ей существенную помощь оказывали опасения за их финансы. Родерик тратил много денег, угощая всяких людей обедами, ужинами и завтраками под тем предлогом, что они помогут ему со временем устроить его пьесу. Сюзанна охотно верила, что это необходимо. Родерик так говорит, следовательно, это так. Но он широко швырял деньгами, когда дело касалось лишь их двоих. Он всегда заказывал в ресторанах самое дорогое, настаивал на поздних ужинах, когда ни ей, ни ему вовсе не хотелось ни есть, ни пить. Не в его натуре было соблюдать экономию. Разумеется, это было отчасти приятно, хотя Сюзанна лично никогда не позволила бы себе подобной нерасчетливости в денежных вопросах, считая это эгоистичным и бесчестным по отношению к людям, нуждающимся в куске хлеба. Но, конечно, Рот — это совсем другое дело. У него артистический темперамент, между тем, как она — самая обыденная женщина, которой следует быть благодарной за то, что он разрешает ей жить с ним. Это не мешало ей вместе с тем видеть опасность, серьезную опасность впереди. Родерик описывал ей затруднения, которые ему придется испытать, пока удастся добиться, чтобы в театре прочитали пьесу и какими абсурдными резонами мотивируются отказы. Но он делал вид, что не принимает этого близко к сердцу, и горячо спорил, доказывая, что в другом театре его пьесу оценят, выдадут под нее крупный аванс, поставят ее, и тогда настанет благополучие. Переживания, выпавшие на долю Сюзанны до вторичной встречи с Родериком, убили даже то небольшое количество оптимизма, которое оставалось еще в ее натуре. Она не забыла также лекций Берлингема, иллюстрировавшего свои уроки примерами из собственной разбитой жизни. Потому-то она часто повторяла себе, что Родерик слишком опрометчиво несется вперед, не задумываясь о завтрашнем дне. Ей все чаще и чаще приходило в голову, что необходимо найти какую-нибудь работу. И как-то она спросила Спенсера, не позволит ли он ей начать поиски места. Он коротко отрезал «нет» и предложил ей выкинуть из головы такие абсурдные мысли. Спустя некоторое время Сюзанна, набравшись смелости, снова завела разговор о том же. И тогда Родерик откровенно показал, чем объясняется его отказ. «Я не могу допустить, чтобы на твоем пути оставался соблазн», — высокомерно заявил он. «Ты должна быть всегда там, где я могу наблюдать за тобою». Женщина, которая могла искать хлеба на улице, наверное, мало интересуется вопросами добродетели и порядочности, — размышлял он. У нее еще, того и гляди, любовники заведутся. «Если ты хочешь, чтобы я любил тебя, ты должна оставаться со мною», — предложил он. «Если будешь настаивать, то я буду знать, что ты ищешь случая вернуться к прежней жизни». Сюзанна больше не затрагивала этого вопроса, что не мешало ей, однако, все время думать об этом и тайком подыскивать работу. На себя она не тратила почти ни одного цента и всеми мерами старалась также удержать Родерика от мотовства, насколько это было возможно, без риска вызвать в нем раздражение, ожидая со дня на день катастрофы. Катастрофа произошла в конце третьей недели. Родерик провел весь день вне дома и лишь к полуночи вернулся домой, сильно навеселе. Сюзанна уже была в постели, когда он обратился к ней раздраженным тоном, по которому легко было догадаться, что он зол на самого себя. «Ты лучше вставай и одевайся. Я хочу есть и пить. Пойдем куда-нибудь ужинать». «Раньше, чем идти, поцелуй меня», — сказала Сюзанна, протягивая к нему руки, так как не раз уже случалось, что этот способ удерживал его от расточительности. Но Родерик расхохотался и ответил. «Ничего подобного, никаких поцелуев. Сегодня мы устраиваем, так сказать, прощальный вечер. Завтра я приступаю к работе. Я получил место в Геральде. $25 в неделю мне гарантировано, и еще столько же, вероятно, я сумею подработать». Он говорил быстро, как бы беспечно, но вместе с тем с виноватым видом. А Сюзанна, ни словом не напомнив о его торжественных утверждениях о том, что он либо умрет, либо добьется успеха на драматическом поприще, лишний раз доказала, что она умная женщина. «Я через несколько минут буду готова», — сказала она. Родерик развалился на диване и наблюдал за нею. Он любил смотреть, как она одевается, так как каждое ее движение подчеркивало скрытые чары ее прелестной фигуры. «Почему это у тебя сегодня все не клеится?» — сказал он. «То пуговица не застегивается, то крючок не застегивается. И, между прочим, один чулок ты надела наизнанку». Сюзанна рассмеялась и спокойно ответила ему. «Наверное, я еще очень сонная. Я сейчас переодену чулки». «Не думаю, чтобы ты была особенно сонная», — ехидно сказал Родерик. «По твоим глазам не видно, чтобы ты собиралась спать. И о чем ты сейчас думаешь, хотел бы я знать?» «Только об ужине», — шутя отозвалась Сюзанна. «Я безумно голодна, но мне не хотелось одной есть». «Не можешь ведь ты требовать, чтобы я вечно оставался здесь», — угрюмо сказал он. «А я и не собиралась жаловаться», — ровным тоном ответила Сюзанна. «Пора тебе знать, что я сама немного деловая женщина». «Да, это я знаю», — великодушно подтвердил он. «Потому-то я и чувствую себя так свободно с тобою». «Ну еще бы», — смеясь воскликнула Сюзанна. «Ты знаешь, что мне все равно, что бы ни случилось, лишь бы ты добился успеха». Интересно отметить, что после памятного разговора во время их первой прогулки по Бродвею Сюзанна уже никогда больше не употребляла выражение «мы». Когда они сидели за столиком в роскошном ресторане, Родерик выпил несколько бокалов вина, стал чрезвычайно разговорчив и начал шутить над собою, уверяя Сюзанну, что его неудачи на драматическом поприще — сущий пустяк. Сейчас, мол, время очень плохое. У антрепренеров сколько угодно пьес, а его драму придется несколько переделать, чтобы она могла пройти там-то и там-то. А работа в Геральде принесет ему много пользы в смысле сближения с антрепренерами. Сюзанна слушала, делая вид, что вполне согласна со всеми его доводами и стараясь убедить себя, что верит ему. Но выражение ее глаз говорило совсем не то. На следующий день они сняли две комнаты в старинном доме на 44-й улице, близ сквера Лонг-Экр. Сюзанна отдавала предпочтение другим комнатам поскромнее, которые можно было получить за $10 в неделю, но Родерик высмеял ее экономию и взял те комнаты, которые стоили $18. А потом он повел ее в магазин и заставил потратить $100 на вещи, на которые она лично истратила бы не больше 25. «Мне доставляет большое удовольствие самой отделывать все, что я покупаю», — сказала она, — «и белье, и платье, и шляпы. Ведь времени у меня сколько угодно». Но Спенсер и слышать не хотел об этом. В свободное время она должна, мол, читать и развлекать себя, чем ей угодно, а главное — следить за собою. «Я страшно горжусь твоей красотой», — сказал он. «Разве она не мне принадлежит? Так вот, сударыня, будьте любезны внимательнее относиться к этому».